Кеттинг-ринг. В один прекрасный день в нашем городе появились роликовые коньки, заграничная новинка, о которых мы до сих пор не имели понятия. Превосходная штука. Я увидел их впервые, когда по асфальтовому тротуару мимо наших ворот шумом проехал незнакомый реалист, показавшийся мне гораздо выше своего настоящего роста. На его ногах я увидел металлические роликовые коньки, прочно прикрепленные к ботинкам ремешками с блестящими пряжками. На каждом коньке было по 4 дутых колесика, 2 впереди, 2 сзади. И эти колесики на шариковом ходу с непривычным звуком, шумным железным шорохом, катились по асфальту, делаясь сами цвета асфальта. Какое божественное изобретение — кататься летом на коньках! Как по мановению волшебного жезла, роликовые коньки стали продаваться во всех игрушечных и спортивных магазинах, пополнив с собой ассортимент летних игрушек, зеленых марлевых сеток для ловли бабочек, овальных жестяных батонизирок, крокета, бамбуковых удочек с сигаровидными сине-красными поплавками, гамаков из крепкого кокосового шпагата и, конечно, фейерверка. Роликовые коньки были на разные цены, от дорогих никелированных до сравнительно дешевых, с коричневыми колесами из прессованного картона. Всюду, где только были асфальтовые тротуары, шумом и лязгом проносились мальчики и девочки, упоенные возможностью кататься на коньках летом по городу, где повсюду виднелись дымящиеся котлы асфальта, придающие и без того душную южному лету в городе нечто адское. Так наступила эпоха роликовых коньков. Но это оказалось не только детская забава. Почти одновременно с детьми ею завладели взрослые господа и дамы, превратившие катание на роликовых коньках в некое вечернее, даже ночное развлечение вроде кафе Шантана. Появилось новое, самое модное слово «скейтинг-ринг» в понимании нашим мальчиков и девочек, звучавшее как-то даже не совсем прилично, даже порочно. Скейтинг-ринг представлял собой асфальтовый каток в специальном закрытом помещении, у входа в который вечером зажигались гелиотроповые электрические фонари, и на жаркую улицу вылетали зазывающие звуки матчиша, в которых тоже чудилось нечто порочное. Туда входили молодые богатые господа и дамы с роликовыми коньками в руках, иные подкатывали на лихачах, и мы, мальчики, смутно догадывались, что дело тут не только в катании на роликовых коньках. Разумеется, я ни разу в жизни не был в скейтинг-ринге и не видел, что там делается. По слухам, там мужчины и женщины танцевали на роликах вальс, прижимаясь друг к другу, а позже, ближе к полуночи, откалывали ойра-ойра и кекуок, а вокруг асфальтовой площадки за деревянными барьерами с бархатным валиком возвышались столики, покрытые крахмальными скатертями, возле которых на специальных подставках блестели запотевшие серебряные ведра с битым льдом, откуда выглядывали золотые горлышки шампанского «Редерер». Слово «Редерер» удивительно складно соединялось со словом «скейтинг-ринг» и вызывало желание громко запеть на мотив ойры пересопскую босяцкую песенку, где скейтинг-ринг презрительно и ядовито был переделан в скотский рынок. «Был вчера на скотском рынке и порвал себе ботинки» и так далее. «Ойра, ойра». Вижу глухой темный переулок, выходящий на круглую греческую площадь, и в воротах под газовым фонарем женская фигура с роликовыми коньками в руке. Лицо наполовину закрыто тенью шляпки, а наполовину зелено от газового света. Она делает нерешительное движение и шепчет якобы в сторону. «Молодой человек, хотите пойдем покатаемся на скейтинг-ринге?»